Женщина закрыла дверь и активировала защиту, и только после этого повернулась к Поттеру. «Итак, о чем ты хотел поговорить, Гарри?» «Адрака, я не дал Люциусу никакого обещания, лишь взял с него плату. Тем не менее, я уже принял решение смягчить условия. Дуэль будет до потери сознания, но не обольщайтесь. Убить Драка до того, как он отключится, мне никто не помешает». И тут женщина поступила в точности так, как Поттер и ожидал. Прыгнула в сторону и выхватила из декольте палочку. Что за привычка у женщин, прятать палочку в интимных местах? Мельком подумал Гарри и представил, как прячет палочку в трусах. Мальчика перекосило от мысли, что случайный посыл энергии может повредить или уничтожить кое-что важное. «Тогда что мне мешает просто прикончить тебя?» Синие глаза метали молнии, а аура женщины уплотнилась. Нарцисса не блефовала. Гарри почувствовал зачатки формирования смертельного проклятия в ее палочке. Такие зачатки отражают намерения противника, и если противник недостаточно быстр, их всегда можно считать. Вот что, Гарри поднял руку. Ладонь окуталась тенями, и прежде, чем нарцисса успела моргнуть, тени превратились в длинные зазубренные острые клинки, в мгновение ока протянувшиеся к ней и замершие в миллиметрах от тела, лишь наметив удары в жизненно важные точки. Два клинка почти касались груди, еще по клинку замерли в миллиметре перед зрачками, а так как один клинок подошел и почти нежно коснулся ямки под затылком, два, напоминающих полумесяцы длинный палец, почти нежно обхватили точеную шейку, еще полтора десятка касались конечностей там, где проходили ключевые артерии и нервы. Нарцисса замерла, даже ее знания анатомии хватило, чтобы понять, одно неверное движение, и она просто истечет кровью или умрет мгновенно. Один из клинков стал гибким, как хлыст, выхватил палочку и поднес ее Поттеру. Гарри взял дерево, еще хранящее тепло ее тела, и усмехнулся, укладывая палочку на подлокотник. Мгновение, и клинки втянулись в черноту, а чернота впиталась в кожу мальчика. «Я хочу указать тебе твое место, нарцисса», юный лорд поднялся на ноги. «И куда подевался 11-летний мальчишка?» Леди Малфой побледнела, испугавшись за свою жизнь. Перед ней стоял воин, жестокий и беспощадный, излучающий такую внутреннюю силу, что все ее существо сжималось, оставшие ватными ноги не удержали женщину. Нарцисса рухнула на колени, встретилась глазами с алым взглядом Поттера и замерла, не смея даже вздохнуть. Багровые глаза с черной склерой и кошачьим зрачком высасывали из нее силы и волю, подавляли, подчиняли. «Глава рода Малфой принес мне вассальную клятву», голос был грозен и звучал, как боевая труба. «Теперь он, ты и твой сын принадлежите мне. Твой муж оказался глуп и решил меня убить, но я убил его посланников и выяснил правду. Я принадлежу к расе вампиров, нас намного больше, чем вы считаете, и мы намного сильнее. Сейчас любой вампир вправе сделать тебя своей сучкой, нарцисса, и я не буду ему препятствовать. Просто не дорос, встань и подойди». Пораженная обрушившейся на нее жестокой правдой, женщина подчинилась. «Ты пришла к моей матери и молила ее, чтобы она попросила меня пощадить твоего сына. Это достойный поступок, поэтому расстегни воротник блузки и откинь волосы вправо». Нарцисса подчинилась и лишь сейчас с изумлением поняла, что мальчишка ниже ее взрослой женщины, может, на пару сантиметров, и что из себя он очень рослый и сильный для 11 лет. Лицом Поттер выглядит лет на 13, тело развито так хорошо, что можно счесть за 16-летнего подростка, а вот глаза. Женщина не рассмотрела глаз, ее сознание поплыло, она почувствовала далекие-далекие уколы и расслабилась, позволяя эйфории заполнить все свое существо. Она не знала, как долго плавала на волнах наслаждения, несколько минут или несколько часов, но когда Поттер ее отпустил, ей остро захотелось продолжения, и леди Малфой со стыдом осознала, что возбудилась до предела, и особенно сильно ее возбудили длинные острые зубы мальчика и капельки крови на губах. Женщина не могла ничего с собой поделать, она безумно хотела ребенка, который почти втрое младше ее самой, ровесника Драка, и лишь осознание того, что перед ней вероятный убийца ее сына, остановила женщину. Так вот что Айсберг имел в виду, когда говорил, что укус может действовать как афродизиак, с любопытством произнес Гарри, рассматривая ее, как объект экспериментов, и эта мысль окончательно убила желание женщины, вернувшись стыдом и другим желанием, подчиниться. Такое бывает в двух случаях, когда у женщины долго не было близости, и когда она испытывает влечение к вампиру, который ее укусил. «Мммм, а у тебя хорошая кровь, нарцисса. Что ты со мной сделал?» Голос неожиданно оказался хриплым и тихим. «Что я сделал? Я пометил тебя как источник пищи», — палец указал на шею. Нарцисса коснулась кожи, но почувствовала лишь тоненький серповидный шрам, едва-едва выступающий над нежной кожей. Взяв в руки зеркало, женщина убедилась в том, что шрам почти невидим. «Метка у тебя на ауре вместе укуса. Ни один вампир тебя не тронет без моего согласия, потому что иначе ты его убьешь», — теперь нарцисса говорила почти нормально. «Нет, то есть, да, многих я вполне могу убить, но у нас просто такой кодекс. Мы уважительно относимся друг к другу и к личным треллам. Тебе повезло, ты не станешь треллом потому, что род Блэк обладает предрасположенностью к магии крови, хотя у тебя есть лишь природная защита. Но моим имуществом с точки зрения вампиров ты уже являешься. А теперь рекомендую тебе пойти к мужу и... КХМ». Мальчик неожиданно смутился и покраснел. «Ну, ты поняла», — выдавил Гарри, превращаясь в ребенка, смущающегося даже от поцелуев, не то, что от обсуждения близости. Нарцисса хихикнула и почувствовала себя свободнее. Странное дело, но она ни капельки не боялась своего нового хозяина, спокойно воспринимала свой новый статус и очень хотела снова ощутить это блаженство. От воспоминания о последних минутах ей стало очень жарко, и женщина отправилась на решительные поиски своего мужа. Мальчишка прав, у них не было близости уже полтора месяца, что не очень хорошо сказывается на молодой женщине, и сейчас нарцисса все наверстает. Вот прямо сейчас и прямо там, где найдет мужа, и плевать на все, даже если придется изнасиловать его посреди коридора. «Я в библиотеку», — мальчик подошел к двери, где его встретил Добби. «Пойдемте, юный господин», — поклонилось это существо, со страхом поглядывая на Гарри. «Женщины», — неожиданно раздался за спиной голос Гила. «Ты заметил, что женщины-треллы получают при укусе то же удовольствие, что и от секса? Некоторые даже по несколько раз кончали в процессе. Да, с мужчинами не так весело. Они сопротивляются на инстинктивном уровне и почти всегда испытывают, если не боль, то неприятное ощущение. Знаешь, почему? Я понимаю это так. Укус пробуждает сущность, полностью снимает барьеры с разума жертвы, и все для того, чтобы те поменьше нам сопротивлялись». Гарри снова смутился и услышал смех своего подчиненного. «А ты забавно смущаешься, босс. В такие моменты я вспоминаю, что ты еще совсем ребенок». Воскресенье, вечер. За ужином Люциус Малфой выглядел уже далеко не таким подавленным, как вчера, а его супруга просто сияла и, казалось, помолодела лет на 5. Дело ли в том, что Поттер был доволен выбранными книгами и артефактами, или же в том, что почти сутки напролет нарцисса не выпускала мужа из кровати дальше ванной, они даже ели в постели, это осталось той загадкой, которую юный лорд не стремился разгадывать. Ему было все равно. Так продолжалось до тех пор, пока Поттер не закончил с ревизией. «Вы весьма гостеприимная хозяйка, нарцисса», — сделал комплимент мальчик, коротко оглядываясь на замученную Гермиону. «А ведь леди Малфой всего пару часов занималась с ней, обучая этикету и женским премудростям, передающимся в аристократических семьях. И, как поняла Миона, такие занятия ей предстоят каждые выходные, а если брат решит, даже по будням в Хаксмиде. Для вас, все, что угодно, милорд», — томная улыбка, которая не очень понравилась Люциусу. Если бы Малфой не понимал, что сейчас Поттер в таком периоде, что игрушки, в случае Поттера пушки и клинки, куда интереснее противоположного пола, он был бы в тихом бешенстве и не посмел бы сказать ему и слова против, даже если бы этот мальчишка взял его жену прямо перед ним. Но Люциус не мог оспорить одного. Поттер сделал с его женой нечто такое, что ее страсть разгорелась с новой силой, и его мысли о заведенной неделю назад любовнице улетучились далеко и надолго. Лорд Малфой уже решил, что пошлет эту глупую дурочку, потому что опытная супруга, вернув откуда-то пыл юности, оказалась именно тем, что ему нужно в постели. С одной стороны, это очень хорошо, но с другой стороны, какого черта это сделал именно Поттер и как он это сделал? Почему нарцисса явно ему симпатизирует и готова исполнить любую его прихоть, непонятно. Гермиона удивленно поглядывала на брата. Она еще не знала, что произошло между ним и Малфоем, и недоумевала, почему гордые аристократы едва ли не на коленях перед ним ползают и выполняют каждое его пожелание. «Неужели дело в дуэли с драка?» Задумалась девочка и украдкой спросила у Лис, что здесь случилось. «Ничего особенного», — так же тихо отозвалась Винтер. «Просто этот маг посмел напасть на милорда и ответил за это по полной. Теперь ты тоже можешь приказать им все, что пожелаешь, они исполнят. Ты ведь тоже Поттер. Но почему? Жизнь и существование рода в обмен на вечное служение. Хозяин имел полное право их убить, но изменил кровную месть на вассальную клятву. Так как он мог убить и Драка, и Люциуса, лорду Малфою ничего не оставалось, кроме как согласиться. А нас не убьют?» — вздрогнула Миона. «Не бойтесь, госпожа, не посмеют. Наказание даже за мысль о причинении нам вреда будет жестоким и скорым». Спустя еще несколько минут Гарри закончил с ужином. Лис и Миона закончили чуть раньше и тихо болтали о чем-то своем. «Что же, благодарю за гостеприимство, Нарцисса. Наш дом, ваш дом», — улыбнулась женщина. «Вы уже уходите? Можно обсудить еще кое-что?» «Что же?» — полюбопытствовал Люциус. «О, дорогой, наш молодой господин весьма сведущ в темных искусствах. В том, что вы, слабаки и трусы, называете темными искусствами», — поправил Поттер. «Ваше жалкое министерство запретило столько настоящих отраслей магии. Вот скажите, мистер Малфой, сколько в Британии некромантов, магов крови, демонологов, артефакторов?» «Я отвечу: ноль. Понятное дело, имеются в виду признанные мастера. Кроме того, есть минимум один некромант-нелегал. Однако он заигрался, и мы скоро его уничтожим. А еще он хороший рассказчик. В библиотеке есть учебники, Нарцисса». Чувствовалось, что лорду Малфою совсем не по душе тот факт, что его супруга симпатизирует тому, кто поставил их семью на колени, которые не стоят ломаного гроша, потому что давно устарели, — парировал мальчик, поднялся и галантно предложил даме локоть. «Нарцисса, о чем вы хотите побеседовать?» Лис проводила парочку ревнивым взглядом. Разумеется, ей очень не нравилось то, как эта баба смотрит на ее хозяина, того и гляди, живьем съест. «Да, такое отношение Трелла к хозяину норма, но все равно обидно. Последние два дня хозяин почти не бывает с ней, он или торчал в библиотеке, или в хранилище артефактов». Нарцисса зашла в первую попавшуюся свободную комнату и тут же закрыла дверь на ключ, быстро оголяя шею. Ее хозяин тут же выдвинул клыки и, поймав ее ладошку, дернул женщину на себя. Леди Малфой чувствовала себя совершенно испорченной, но что поделать, если этот мальчик такой милый и симпатичный, если в нем чувствуется стальной стрежень, а от внутренней силы ауры бросает в жар, а еще он сильный. Нарцисса не забудет никогда, как этот мальчик сегодня утром выгнал всех боевых магов в поместье и в одиночку раскидал крепких мужчин, не дураков в рукопашной, как беспомощных котят. И это тоже возбуждало до предела. Женщина не сдержала сладостного стона, сорвавшегося с губ при укусе, и погрузилась в море наслаждения. Несколько секунд, показавшихся женщине часами, и вот она крупно вздрогнула и протяжно застонала на пике наслаждения, после чего обмякла в неподдетски сильных руках. «О, Гарри!» — сорвалось с губ леди Малфой, когда мальчик прервал укус и движением языка закрыл ранки, даже не подозревая, что от этого леди Малфой едва не кончила во второй раз. Он даже не догадывался, что доставил женщине такое удовольствие, просто думал, что ей, как и всякой послушной девочке, очень хорошо во время укуса. «Жду, не дождусь, когда он подрастет, хотя бы пару годиков». Нарцисса расслабилась, позволяя взять себя на руки. Она была стройной и красивой, но мальчик держал ее так, словно взрослая женщина весила не больше перышка. «Зачем вы этого ждете?» Гарри уложил ее на кровать. «Узнаешь», — лукавая улыбка. «А теперь побеседуем?» «Конечно. Если его укусы такие же классные, как хороший секс, то что произойдет, если во время секса он меня укусит?» — думала Нарцисса, кивая словам мальчика, рассказывающего какую-то интересную историю, но не настолько интересную, как ее грезы. Утро понедельника, Хогвартс, большой зал. Гарри едва успел занять свое место за столом, как на него накинулся Нот. «Ты где пропадал?» «Да так, по делам», — уклончивый ответ. Тиа продолжил сверлить его взглядом, и Поттер ответил: «Ну, ладно, ладно. Я вводил Гермиону в рот, Поттер. Теперь она, моя младшая сестра». «Доволен?» Про случившееся с Малфоями Гарри решил рассказать другу после дуэли с Драко или вечером, но точно наедине. Гомон за слизеринским столом стих, все, как один, уставились на Поттера. Гарри обвел всех жестким взглядом, от которого многие потупились и уткнулись глазами в тарелки, Потом гомон постепенно вернулся. «Зачем она тебе?» Тя понял, что произошло не только введение в рот. Ритуал не так длителен и не дает такого сильного отката, чтобы пропадать на двое суток. «Значит, Гарри расскажет после. Обретенная, обретенная, она», раздалось со всех сторон, и почти шесть десятков голов повернулись в сторону гриффиндорского стола. Гермиона почувствовала эти взгляды и покраснела от такого внимания. «Блин, а ведь точно», — с завистью вздохнул Тя. «И почему ты первый ее нашел?» «Она пробудилась только после введения в рот», — пожал плечами мальчик. «А нашел ее не я, а Карл Хейнц, он очень многое знает». Здесь Гарри слукавил. Гермиону он нашел сам, просканировав истинным зрением и увидев в ауре соответствующие зачатки. «Кстати, ко мне уже Вуд с Финниганом подходили, они типа секунданты Уизелов», — сменил тему Нот. «Я пока что ничего не ответил», — сказал, что ты еще не назначил секунданта. «Согласен быть моим секундантом?» «Конечно. Что с ними сделать?» Глаза тебя загорелись. «От имей по полной. Так, сегодня понедельник, значит, во вторник можно вбить в пол третьего, в среду, шестого, а в четверг, Малфоя. Эй, Малфой, ты уже готов дать мне ответ?» «Да», — Драко не выдержал взгляд Поттера и опустил глаза. «Я согласен на дуэль. Об условиях договорятся наши секунданты. Дуэль будет проходить до потери сознания», — бросил Гарольд, чувствуя, как его на мгновение окутала уплотнившаяся магия. «Условия изменены, и изменение подтверждено. Что у нас?» «Трансфигурация с гриффиндорцами», — ответила до сих пор молчавшая Дафна. «Хорошо. Занятия проходили совершенно обычно. Опросы, практические задания, занятия по индивидуальной программе. Скука единственная, что немного развеселило Гарри, это перепалка с гриффиндорцами по поводу предстоящих дуэлей. Поттер даже хотел предложить особо крикливым устроить спарринг полный контакт, но почему-то особо крикливые отказались примерно с тем же рвением, с которым пытались побольнее его задеть. Вечером к мальчику подошел Нот, и выглядел он очень довольным. Похоже, что по незнанию кодекса гриффиндорцы ничего ему не противопоставили, а секундант Малфоя был согласен на все. «Ну, как оно?» Тут же подобрался Гарри, по такому случаю засевший в гостиной Слизерина. Третий возжелал публичного унижения, так что завтра в 8 в дуэльном зале вместе со зрителями, сразу перешел к делу Тя. Его секундант, Вуд, вообще не понял, о чем я говорю, просто соглашался и даже не пытался слово вставить, просто передал пожелание третьего. «Молодец, публичное унижение этому недоноску, то, что доктор прописал», — ухмыльнулся Поттер. «Доктор Поттер, а что касательно пациента шестого?» — хохотнул Нот. «Я прописал ему дуэль в среду в 7 вечера в дуэльном зале без свидетелей, только комиссия преподавателей и секунданты. Симптомы идеально вписываются в прописанное вами лечение, доктор Нот». Мальчики рассмеялись. «Хех, что с Малфоем? И кто у него секундант?» «С Малфоем бьешься в четверг в дуэльном зале, также без свидетелей. Секундант, Забини, как и ожидалось». «Хорошо, а пока что пойдем, прогуляемся». «Куда? Как куда?» «В дуэльный зал». Тебя хватило на четверть часа сражения в предельном темпе. С учетом совершенно детского арсенала мальчика, для наследника как-то слабовато. Гарри только качал головой, он бы еще понял, если бы Нот скастовал что-нибудь из высшей магии, но он еще и выдохся. Поттер не давал ему ни мгновения передышки, вынуждая не только постоянно колдовать, но и прыгать, бегать, кувыркаться, совершать немыслимые пируэты. «Слабо, Тя», — Гарри помог другу подняться. «Движение на двоечку, защита на двоечку, атака на двоечку, выносливость вообще нулевая». «Что это значит?» «Ну», — Гарри слегка затруднился с ответом, так его оценивал Голубев. «Если у нас знания и умения оцениваются буквами, то в России, откуда родом мой учитель дуэлинга, оцениваются цифрами от 5 до 0. Если провести аналогию с нашими оценками, то 5 это превосходно, 4 выше ожидаемого, 3 удовлетворительно, 2 слабо, 1 отвратительно, 0 тролль. Такая вот система, понимаешь? Все так плохо», — обиделся Тя. «Я занимался дуэлингом с 8 лет, как и я. На этом схожесть заканчивается. Тебя просто учили магии, а меня учили убивать и выживать. Ладно, пойдем по комнатам. Мне нужно хорошо выспаться, и тебе отдых не помешает. Блин, похоже, что сражение – это не твое, Тя». Вечер вторника, сразу после ужина. Весть о дуэли уже успела несколько раз облететь всю школу, а потому Поттер не удивился тому, что весь дуэльный зал был забит до отказа. Свободными оставались лишь большая площадка и пространство перед столом, за которым засела судейская комиссия, деканы всех четырех факультетов и директор школы. Дамблдор с укором посмотрел на затылок юного лорда, мальчик проигнорировал этот взгляд, хотя и почувствовал его. Гарри даже немного заинтересовался. От старика он не ожидал укора, обмануть эмпатию почти невозможно. Он ожидал какого-нибудь расчетливого или недовольного взгляда. Поттер давно понял, что все Уизли являются кем-то вроде прислуги великого светлого мага и используются для грязной работы. Но укор, впрочем, эти мысли ушли на периферию сознания, Гарри лишь сделал в уме пометку вернуться к ним, а пока что его сознание полностью очистилось. Очищению его обучил мсье Леон, мотивировав это тем, что сильный легилимент в бою может пробить ослабленные азартом щиты и считывать намерения. Очищение сознания не защищает от проникновения, а как бы отодвигает мысли куда-то далеко-далеко. Это техника маглов-йогов, и она оказалась очень эффективной. Даже Карл Хейнц не смог прочитать мысли мальчика во время их спарринга, хотя и уделал Поттера одной левой. Вместе с окклюменцией очищение разума дает поразительные результаты в защите от тварей, воздействующих на разум, хотя даже это не полностью спасает от дементоров. Одного-двух можно игнорировать, десяток причинит неудобства, а уже два десятка сомнут массовкой. Гарри очень любил это состояние. Тело легкое-легкое, переполнено силой, разум кристально чист, чувства обострены до предела, и есть лишь цель. Весь анализ отодвинулся куда-то в подсознание, его сознание даже не получает выводы, а лишь команды к действию, и вместе с тем мальчик полностью себя контролирует, сдерживая инстинкты и свою силу. Он видел все, не только перед собой, но и со спины, и сквозь стены. Он видел ауры, нити и сгустки энергии. Хорошо тренированное истинное зрение почти не требовало затрат энергии и запускалось подсознательно. Он слышал каждое слово и полуслово в гомоне сотен голосов, слышал шуршание одежды и урчание желудка голодного старшекурсника, не успевшего на ужин из библиотеки, слышал похрустывание травмированного колена капитана сборной Ривенкла по квиддичу. Со стороны слизеринец выглядел отрешенным, его взгляд был кристально чист и направлен куда-то вдаль. С ней и Флитвик переглянулись, они не понаслышке знакомы с таким состоянием и лишь гадали, как мальчишка сумел достичь такой степени концентрации. В отличие от Поттера, Перси Уизли был напряжен, пытался выглядеть надменно и уверенно, но его выдавали слегка дрожащие руки и капельки пота на лице. Четверокурсник Седрик Дигори, признанный мастер дуэлинга и один из сильнейших студентов Хогвартса, и тот все чаще и чаще проигрывал мальчишке Поттеру, и их счет приближался к равному. Декан Ривенло поднялся и объявил условия дуэли. Гарри не слушал свод правил, он использует его подсознательно, и лишь сильный импульс опасности заставит его выйти за установленные рамки. Он не слушал условия дуэли, до потери сознания, он и так знал, что купол не погаснет, пока один из дуэлянтов не потеряет сознание или жизнь. Слабак, не умеет видеть ауры, не умеет двигаться, дрожит и боится. Боевой класс, C++ максимум. Уровень резерва, около 200 энергоединиц, вполне прилично в сравнении с его бездарными ленивыми сокурсниками. Защитная аура отсутствует. Ускорение, сенсорика, обострение восприятия, способности к менталистике, отсутствуют. Расчетное время дуэли в полную силу, 0,12 секунд, с применением ограничения на магию крови и уничтожение противника, 0,4 секунды, с ограничением на боевую магию А-класса и выше, 2,4 секунды. Это рассуждение не оформлялось в виде привычных мыслей в голове Гарри Поттера, он сделал этот вывод подсознательно, в течение каких-то десятых долей секунды. Уизли номер 3 сблизился с противником и заглянул ему в глаза. Его противник выглядел отрешенным, спокойным, двигался медленно и очень плавно, словно танцор. Будь Уизли чуть опытнее в дуэлях, он бы знал цену таким движениям. Так обманчиво неторопливо сходятся два воина, чтобы в следующее мгновение обрушить град стремительных, сокрушительных ударов. «Не бойся, я тебя не больно побью», — буркнул Перси. Губы слизеринца тронула слабая улыбка, а приветствие мальчик завершил спиральным жестом палочки вниз, жест презрения к противнику. Глаза же так и оставались отрешенными и смотрели куда-то сквозь мгновенно взбесившегося старосту Гриффиндора. Затем они повернулись спиной и сделали по 10 шагов, после чего снова развернулись лицом к лицу. Третий не понял, что произошло. Мальчишка Поттер внезапно изменился, только что он был абсолютно спокоен, А стоило ему развернуться, как интуиция Уизли просто взвыла, оповещая о смертельной опасности. Но пути назад уже не было. Купол активированный будет снят лишь с завершением дуэли. Декан Ривенкла начал отсчет. Раз, два, три. Третий атаковал первым. Яркий луч сильного оглушающего заклятия устремился к Поттеру. В полсекунды преодолел разделяющее их расстояние и пронзил пустоту. А дальше Уизли показалось, что в него на полной скорости влетел тролль верхом на метле. Удар отозвался влажным хрустом и сбил дыхание, даже сердце замерло, пропустив удар. Следующий удар показался далеким-далеким, а над сознанием сомкнулась блаженная пустота. Для зрителей вся дуэль закончилась примерно за пару секунд. Вот Уизли атаковал, а Поттер каким-то образом оказался слева от луча, а потом с его палочки почти одновременно сорвались три заклятия. Красный луч репульса сбил Уизли с ног, белая молния Экспеллиармуса вбила третьего в барьер с противным, влажным хрустом, а выстрелившие последними веревки спеленали его бессознательное тело прежде, чем то отклеилось от барьера и начало падать. Гарри поймал трофейную палочку и опустил свою, не обращая внимания на исчезающий купол и мертвую тишину. Горячки боя не было как таковой, было лишь чувство, как время возвращается к своему привычному бегу, как снова прорезаются мысли и исчезает истинное зрение. «Вот и все», — тихо произнес слизеринец, пряча трофейную палочку в карман. Творение Элливандера уже признало его своим хозяином, из-за чего Гарри едва сдержался, чтобы не скривиться. Алексей Морозов, русский артефактор, сделал проводник специально для него. В чужих руках палочка Поттера не сделает ровно ничего, превратится в обычную деревяшку, потому что своей энергией не обладает и работает лишь на энергии Гарри. Только теперь Поттер целиком осознал слова Морозова о том, что он делает не костыли, как Элливандер, а инструменты. Костыли сами помогают колдовать, инструмент облегчает колдовство только если знать, как им пользоваться, но облегчает здорово. Гарри Поттер никогда не считал себя незнающим или неумехой, и не без веских оснований, предпочитал использовать палочку только для сложной и боевой магии, а на занятиях махал ею лишь для вида. Несколько секунд студенты молчали, но потом их прорвало. Абсолютное большинство недовольно гудело, им не нравилось, что развлечение, которое они смаковали несколько дней, закончилось так непозволительно быстро. Многие, в том числе слизеринцы, либо поздравляли Поттера с победой, особенно радовались те, кто выиграл на ставках, либо поливали грязью третьего, здесь старались те, кто проиграл свои деньги. Меньшинство пытались поддержать третьего, кто-то даже орал во все горло, что Поттер сжульничал. И лишь несколько человек молчали, потому что они увидели то, чего не увидели другие. Чарли не считал произошедшее какой-то грандиозной победой. Поттер не показал даже половины своих возможностей, которые демонстрировал в дуэльном клубе. Седрик и другие ребята из клуба были с ним согласны. Поттер не показал ничего особо нового, просто три заклинания средней силы, уложенные в эффективную связку, разве что был заметно быстрее обычного. Но дуэльный клуб, вопреки общему мнению, это не сборище драчунов, там учат сражаться. Нельзя научиться сражаться у человека, который двигается и действует на скоростях, воспринять которые неподготовленному глазу просто невозможно. Даже с Чарли и остальными Гарри не сражался на полной скорости, соревнуясь именно в мастерстве. Уизли под номером 6 сидел на скамейке, уставившись перед собой, и отличался красивым нежно-салатовым цветом лица. Малфой недалеко от него отошел, но на лице Драко была мрачная решимость. Неплохо выступил, только и сказал Тиа и ледоколом ринулся к Фреду. Близнецы Уизли были очень довольны. Половина школы ставила на все три боя, выдавая самые невероятные комбинации, вторая половина поставила на отдельные бои. Из тех, кто ставил на первый бой, примерно треть ставила на Поттера, так что в карманах Фреда и Джорджа осело вполне приличное количество монет. Гарри ожидал, что Тиа получил свои деньги, но оказалось, что Нот просто уточнял какие-то моменты насчет своей ставки. Чуть позже Поттер выяснил, что друг поставил на три победы Гарри. Куда теперь? Лис оглянулась на преподавателя и не рискнула накладывать ауру страха, чтобы разогнать перевозбужденных студентов. Спать. Вечер среды, после ужина. Может, следовало устроить все три дуэли подряд? Вслух думал Тиа. Гарри пожал плечами. Ему было решительно все равно, в какой последовательности сражаться с противниками, он запросто мог сразиться одновременно с тремя. Наглые студенты, это не боевые маги, с этими рексами Гарри старался не пересекаться в серьезных поединках, Жить-то хочется. Только с использованием техник вампиров и сильной магии крови Поттер мог хоть что-то противопоставить их мощному арсеналу и колоссальному опыту, но никак не с палочкой и чисто классическим арсеналом уровня школьника. Ладно, что ты решил с шестым делать? Прибью. Повезет, даже инвалидом не останется. Сказано это было с пугающим спокойствием, от которого тебе стало не по себе. Порой ты меня пугаешь, друг, заметил Нотт и отметил горькую усмешку, на секунду проступившую на губах Поттера. Еще один знак доверия, наедине с ним и с Дафной он не прятал эмоций. Еще тебя находил странным тот факт, что его друг абсолютно вменяем психически. Он знает, что произошло с Гарри в детстве до того, как маленького мальчика нашли и приютили трое убийц, и знает, как он рос. Свихнуться на почве силы после такого казалось обычным делом, но Поттер не свихнулся, наоборот, его психика казалась на удивление крепкой. Вскоре они вышли к дуэльному залу, у дверей которого наблюдалась плотная толпа студентов. Казалось, что сразу после ужина студенты ломанулись сюда, хотя дуэль была закрытой, и на ней присутствовали лишь секунданты, деканы и директор. Студенты расступились, пропуская Гарри и Теодора. Поттер полностью отрешился от мира, погружаясь в легкую медитацию и быстро достигая необходимого состояния. Недооценка противника – самая ужасная ошибка, которую только можно совершить в бою. Если это не дружеская дуэль, как в клубе, мальчик всегда вступал в схватку лишь в состоянии полной готовности, и такая предусмотрительность, вколоченная учителями, уже пару раз спасла ему, если не жизнь, то шкуру от лишних шрамов. Уизли с Томасом уже сидели на скамейке. Шестой выглядел откровенно паршиво и уже в тысячный раз проклинал свой длинный язык, слизеринцев в целом, Поттера в частности, свою семью и до кучи Снейпа. «Раз уж все собрались, может, начнем?» – пропищал Флитвик. «Не имею ничего против», – тут же произнес Нотт. «Лорд Поттер готов к дуэли. Мистер Поттер, можно вас попросить не отправлять мистера Уизли в больничное крыло?» Поджав губы, поинтересовалась профессор МакГонагалл. «Лорд Поттер, профессор МакГонагалл», в голосе Теодора проскользнуло недовольство. «Разве вы не знаете, что обращаться к дуэлянту в начале дуэли запрещено кодексом? Все разговоры идут только через секунданта». С ней пощутил прилив удовлетворения. Минерва задрожала от гнева, но сделать что-то излишне нахальному студенту не имела права. Нотт прав. «Мистер Уизли согласился на дуэль до потери сознания», в никуда произнес Гарри. Он знал причину запрета разговоров. Некоторые ментальные воздействия можно производить, обращаясь к кому-то лично. Это считалось высшей материей в магии разума потому, что пробить ментальные щиты без зрительного контакта на 2-3 порядка сложнее, но мало ли, можно даже не пробивать, просто ускорить эмоции противника, и вот вам готовое и значимое преимущество. Лучше перебдить, чем недобдить, шкура будет целее и прослужит дольше. «Мистер Томас, мистер Уизли готов?» Флитвик многозначительно взглянул на шестого. Рон сумел взять себя в руки и судорожно кивнул. Дуэлянты вошли в круг, и профессора активировали купол. Уизли облизал пересохшие губы, нервно тиская палочку потными ладонями. Сейчас он внезапно осознал, что его жизнь повисла на волоске. Здесь, внутри барьера, его уже ничто не спасет. Противники раскланились и отошли к барьеру. Уизли начал первым, выпустив слабое заклятие щекотки. Поттер даже не стал блокировать, просто стоял на месте. Заклятие пролетело в метре от его головы и растеклось о барьер. Следующими были пары депульса, разрезающие заклятие, заклятие, склеивающие ноги и еще несколько им подобных. Все они пролетели мимо цели, а Гарри даже ни разу не пошевелился, его сенсорика и чувство опасности молчали. Гарри терпел полминуты такого издевательства, за которые даже едва обученный, связанный по рукам и ногам птенец с завязанными глазами уже задел бы Поттера пару раз или хотя бы ударил туда, где он стоял, если Гарри, конечно, будет вот так стоять на месте, но чего нет, того нет. Поттеру хватило одного разоружающего заклятия. Яркая белая молния ударила Рона Уизли в грудь и с силой шмякнула о барьер. От удара гриффиндорец потерял сознание, а его палочка оказалась в руке слизеринца. Еще один готов. Безо всяких эмоций заметил Поттер и вышел из круга. Дин Томас нерешительно подошел к Уизли и оглянулся на своего декана, явно не зная, что делать. Профессор МакГонагалл поспешила к своему несчастному студенту, а Поттер предстал пред ясные очи декана. «Устроили здесь представление, Поттер», — проворчал Снейп. «Три дуэли за 3 дня. Уж не вы ли поставили 200 галлеонов на 3 победы своего студента? Сдал коллегу с потрохами Флитвик и незаметно подмигнул Гарри. Гнусная ложь, отрезал декан Слизерина, но по эмоциям было видно, что Снейп слегка смущен. Простите, профессор, я считаю, что честь нужно беречь с молоду, заметил Поттер. А сейчас, если вы не возражаете, я пойду и подготовлюсь к завтрашнему дню. Мистер Поттер, немедленно верните мистеру Уизли его палочку. К Гарри подскочила разозленная МакГонагалл. Поттер притворился глухим и спокойно прошествовал к двери, у которой его поджидал довольный Нот. «Любопытно, где вы здесь нашли мистера Поттера?» – язвительно заметил декан Слизерина. «Или вы за 6 месяцев не в состоянии запомнить, как обращаться к полноправному лорду и главе рода, коллега?» Северус, Дамблдор впервые за все время открыл рот. «Будьте помягче». Старый директор погрузился в размышления касательно двух последних вечеров. В бою с Перси, весьма сильным студентом и достаточно умелым волшебником, Поттер продемонстрировал значительный уровень подготовки. 3 мощных боевых заклинания меньше, чем за 2 секунды, да еще и невербально, уровень среднего Аврора. А контроль и блокировка на ауре, не позволяющая Дамблдору уточнить объем резерва и смазывающая картину энергетических каналов, указывали, что подобное далеко не предел возможностей мальчика. Что до Рона, то мальчишка давно разочаровал директора. Он отлично подходил на роль туповатого друга забитого и зашуганного героя, на фоне которого сам герой смотрится очень выгодно, но оказался слишком глупым и наглым. А вот мальчишка Поттер показал себя сторонником радикальных мер, и кто знает, на что он еще способен, плюс его контакты среди ассасинов. С таким выгоднее, если не дружить, то сотрудничать. Профессор Дамблдор деликатно окликнул директора декан Ривенкла. Пора закрывать зал. Да, простите, Филиус, я слегка задумался, благостная улыбка. Альбус не вполне доверял Флитвику потому, что он был не только полугоблином с широкими связями среди этого народа, но и являлся сильным и независимым от него волшебником. В процессе беседы с Тиа выяснилось, что Гарри многого не знает о тотализаторе. Да, студенты ставили в основном по 5-10 галлеонов, но слизеринцы и ребята из богатых семей делали ставки, размеры которых доходили до нескольких сотен. Например, Ривенклавка Трейси Дивис поставила 200 галлеонов на первый проигрыш и 2 победы. Четверг, вечер, дуэльный зал. Сегодня народу было почти втрое больше, чем вчера. Поттер хмыкнул, ничего удивительного, здесь все те, у кого есть шанс победить, те, кто уже проиграл, плюс те немногие, кто не ставил, но был заинтересован. Дуэли в Хогвартсе были большой редкостью со времен Диппита, а о 3 дуэлях подряд даже Дамблдор не помнил. Предприимчивые близнецы Уизли предложили ставки на то, за сколько секунд Гарри Поттер разделает противника, подняв немалый ажиотаж среди студентов. Поттера приятно удивила их находчивость, победителей будет намного меньше, а, следовательно, больше монеток осядет в карманах организаторов и в его собственном. Свою долю в 25% чистой прибыли он уже обговорил. Нот усмехнулся. Он не мог изменить свою ставку, но с учетом того, что на 3 победы Поттера мало кто ставил, всего 6 человек из почти 800 студентов и преподавателей, прибыль в случае несомненной победы Гарри обещала быть значительной. Наследник рода Малфой был бледен и напуган. Поттер его понимал, такое состояние несложно понять. Кто не сдрейфит, когда ему предстоит первый бой в жизни? Только псих или человек, которого целенаправленно готовили для этого, что зачастую одно и то же. Хотя Гарри, признаться, сдрейфил, но это было давно. Вот дуэлянты и их секунданты оказались в зале и предстали перед комиссией. Дуэль проходит до потери сознания, ограничение на арсенал стандартное, дал инструкции Флитвик. Входите, защитный купол будет активирован и снимется лишь тогда, когда один из вас потеряет сознание или умрет. Драко позеленел и сглотнул, быстро оглядываясь на противника. Так же, как и на дуэли с третьим, Поттер был совершенно спокоен и даже отрешен. Малфой попытался применить истинное зрение, но от волнения у него не получилось, и мальчик быстрым шагом прошествовал в круг за своим визави. Вот дуэлянты сошлись, отсалютовали палочками, раскланились и заняли позиции. Раз, два, три. Драко сразу же прыгнул влево и нарвался на мощное разоружающее заклятие. Мальчику показалось, словно ему в грудь врезалась лошадиная копыта и отбросила на пару метров. Пальцы, только что сжимавшие палочку, стиснули пустоту. Малфой погасил удар, кувыркнувшись назад и едва сдержав крик и слезы боли, казалось, что удар пробил его насквозь и перемешал внутренности с раскаленными черепками. На мгновение серые глаза, наполненные болью, страхом и отчаянием, встретились с отрешенными изумрудными, после чего полыхнула яркая белая вспышка. Тело Дракомалфоя мешком упало на пол, после чего купол начал медленно гаснуть. Гарри покачал головой. Сражаться ему нравилось, но избивать несмышленых младенцев скучно. Чтобы не заморачиваться со всякими там адептами, мастерами и прочими магистрами, боевые маги и охотники оценивают противника по следующей, более простой классификации. Классы от слабейшего к сильнейшему. С, Б, А, С, СС. Каждый класс делится на три подкласса, обозначаемых так. С, С плюс, С плюс, плюс. Оценка чисто субъективная, опирается на ощущения мага и зависит не только от силы, но и от степени опасности противника. К примеру, класс соответствует необученному волшебнику, маглу или слабому неопасному существу вроде питбуля. Противник уровня мастера относится к классу А, а в класс СС входят самые опасные существа и волшебники уровня архимага. Энергоединицы – это уже объективный метод измерения объема магии. Одна энергоединица равна тому объему энергии, который необходим для создания и поддержания в течение одного часа базового заклинания «Люмос». Если привести примеры, то на «Вингардиум Левиоса» тратится одна энергоединица, на «Элохомора» – 0,2 энергоединицы, на «Ступифай» – 5 энергоединиц, на создание и поддержание противо, 5 энергоединиц и 3 энергоединицы в минуту соответственно, Авада Кедавра, 25 энергоединиц. Средний волшебник не способен использовать за один раз больше десятой части своего резерва, без специальных тренировок такое может сжечь ядро и превратить волшебника в скриба. Глава 20. Эмоции. Вот уже третий день пошел с тех пор, как Гарри Поттер расправился с Дракомалфоем. И все это время тема трех победных дуэлей подряд была основной темой для обсуждений. Были те, кому подобный финт мальчишки Поттера пришелся не по нраву, и они решили поставить наглеца на место. Вечером в пятницу какой-то рейвенкловец то ли пятого, то ли шестого курса обучения решил преподать Гарри Поттеру урок. В результате он очнулся лишь в субботу утром, в больничном крыле, весь в бинтах и источающий жуткое зловоние, неизвестное проклятие, над которым мадам Помфри хлопотала полночи, покрыла все тело рейвенкловца гнусными гниющими язвами величиной с ладонь, обеспечила сильнейшее кишечное недомогание и жуткие боли во всех крупных суставах. После этого от Поттера отстали. Не страшно попасть в больничное крыло со сломанными костями, мадам Помфри такое лечит мгновенно. Страшно оказаться покрытым жуткими неизлечимыми язвами в луже собственного дерьма с весьма мрачными перспективами на будущее. Постепенно случай трех победных дуэлей подряд обрастал все новыми и новыми фактами и теориями, даже помешанные на учебе рейвенкловцы занимались тем, что строили теории относительно Гарри Поттера, чем немало удивили представителей остальных факультетов. Обычно ботаники не разговаривали о чем-то более интимном, чем учеба, а если и разговаривали, то только в очень узком кругу друзей. Наибольшей популярностью пользовались две следующие теории. Первая состояла в том, что Гарри Поттер является тайным наследником, получившим силу древнего и могущественного рода, погибшего 5 веков назад, но до сих пор внушающего трепет одним своим именем, легендарного рода Пивереллу. Ее сторонники утверждали, что род Поттер вполне может быть одной из ветвей рода Пивереллу, причем грамотные в генеалогии слизеринцы подтверждали, что роду Поттер около 1100 лет, как раз в конце 9 века нашей эры в Британию пришли 3 брата Пивереллу. Таким образом был сделан вывод, что Поттеры могут восходить к одному из 3 братьев и оказаться единственными кровными наследниками Пивереллов. Гарри про себя ухмылялся, слушая все эти пересуды, ему было отлично известно, что основатель рода Поттер никто иной, как Игнатус Пивереллу. Правда, мальчик не знал, почему Антиох продолжил род Пивереллу, а Кадмус основал какой-то другой род, который угас пару столетий спустя и стерся из анналов истории в кровавых междоусобных распрях Средневековья. Вторая теория была куда проще, банальнее и прозаичнее, ее сторонники с пеной у рта утверждали, что Гарри Поттер – реинкарнация Волдеморта. Так объяснялся тот факт, что сын правильных гриффиндорцев и героев войны попал на Слизерин, что он якшается с детьми пожирателей и, что самое важное, эти детишки пожирателей его основательно побаиваются, а также то, что он отвергает светлые идеалы и презирает гриффиндорцев, делает его самым настоящим слизеринцем. Нетрудно догадаться об авторах и распространителях этой теории, как и о том, что самые горячие ее сторонники не один раз сталкивались с Поттером при не самых приятных обстоятельствах. Среди менее популярных теорий мальчику запомнилась одна. Эта теория гласила, что Гарри Поттер пригласил вместо себя боевого мага и напоил его оборотным зельем. Нетрудно догадаться, почему она запомнилась. Поттер разозлился настолько, что едва удержался от немедленного розыска придурка, осмелившегося открыто обвинить его в трусости, и подвешивания его к потолку за то, что нельзя называть при дамах вслух. Минерва МакГонагалл и так недолюбливала слизеринца, осмеливающегося хамить ей на уроках и критиковать систему образования, а после того, как тот избил до полусмерти двоих ее любимчиков, и вовсе рассвирепела. Баллы летели за любой незначительный проступок, даже за косой взгляд на своем занятии МакГонагалл сняла с Поттера 5 баллов, даже не подозревая, что мальчишке глубоко плевать. Однако, Гарри сильно не понравилась подобная предвзятость, а потому уже в пятницу утром декан Гриффиндора проснулась в своем домике в Хаксмиде в компании 4 мрачных мордоворотов, которые в 2 счета разоружили женщину и сковали магией, после чего очень доступно объяснили, почему нельзя предвзято относиться к слизеринцам в целом и лорду Поттеру в частности. Филиус Флитвик был очень недоволен своим студентом, который полез к Поттеру и получил за это так, что и врагу не пожелаешь. А вот сам Гарри с каждым днем нравился ему все больше и больше, и даже перспектива встречи с разгневанными родителями мистера Гриффса абсолютно не волновала профессора Чар. Да, немного огорчал тот факт, что мальчик наотрез отказался снимать свое проклятие в ближайшие пару дней, мотивируя это закреплением воспитательного успеха, с чем декан Ривенкла был полностью согласен, то есть был очень недоволен и наказал мальчика 10 баллами за оригинальное проклятие и отработкой в своей компании в пятничный вечер. На отработке Филиус сказал, что программа обучения усложнится, и что в качестве наказания они перейдут к конструированию заклинаний, области чар по сложности уровня мастера, напоил студента чаем и еще пару часов беседовал с ним. Так Филиус убедился в том, что его родственники по гоблинской линии даже недооценивают мальчика, хотя близкий друг его племянника Грипхук очень доволен мальчишкой, пророча ему золотые горы в будущем. Альбус Дамблдор еще никогда не чувствовал себя настолько старым. Во время дуэли он внимательно наблюдал за юным Поттером и убедился, что его век подходит к концу. Уже в столь юном возрасте этот мальчик показывает силу, какой Дамблдор не видел у 11-летних детей никогда, даже он сам был способен на такие быстрые связки таких сильных заклинаний лишь к выпуску из Хогвартса. Блокировки, мешающие рассмотреть ауру, подсказывали старому чародею, что мальчик, пожалуй, сильнее многих взрослых волшебников будет. Однако, наблюдая за учебой Гарри, Альбус убедился в том, что мальчик – боевик, пусть и разбирающийся во многих направлениях магии. «Похоже, что мне пора уступить место молодым», – с грустью думал великий светлый волшебник, мысленно сравнивая Гарри Поттера и Тома Риддла. Том тоже был очень силен, но он был скорее ученым, чем бойцом, это уже потом стал сильным боевым магом, и то предпочитал изощренные проклятия. Гарри Поттер совершенно иной, он сражался с малолетства, он видел кровь и смерть, он убивал. Дамблдор знает цену силе и убежден, что мальчик прошел сквозь воистину адские тренировки, чтобы достичь таких высот, но при всем этом кто-то очень сильно постарался, чтобы мальчик сохранил свою человечность. Пусть он еще слишком молод, горячий и импульсивен, пусть он порой склонен идти на поводу у эмоций, но уже сейчас Гарри Поттер подает надежды. Альбус больше не строил иллюзий на его счет. Мальчишка, лидер, он может стать союзником, но никак не подчиненным. «Я совершил в жизни множество ошибок», — думал старик, щуря глаза на языки пламени в камине. «В погоне за силой и властью я уничтожал всех, кто сильнее, я принес столько боли, погубил стольких людей, и что же, вместо того, чтобы попытаться что-то исправить, я лишь пытался удержать власть в своих руках, и это мне удавалось всегда. Но, понимаешь ли ты, юный лорд Поттер, что власть и сила — это тяжкое бремя. Наверное, мне действительно пора на покой, пока не поздно, однако у меня еще есть незавершенное дело. Своей самонадеянностью я позволил появиться темному лорду, я был слеп и не видел, каким чудовищем он обещал стать. Я знаю, что он вернется, и я не успокоюсь до тех пор, пока он не будет убит. Вот тогда можно будет и на покой, вот только, как же мне сделать так, чтобы ты мне доверял, Гарри? Я знаю, ты меня опасаешься и не веришь мне, я знаю, что ты винишь меня, и я виноват перед тобой, и я приложу все усилия, чтобы ты не скатился во мрак. Пожалуй, только одного человека в школе не волновали все эти теории и пересуды, так как у нее были другие проблемы и другие волнующие ее вещи. В субботу утром в Хаксмит прибыл Абрахам Гринграсс с охраной и потребовал встречи со своей старшей дочерью. После одного из самых неприятных дней в своей жизни наследница рода Гринграсс стояла у портрета, раздираемая противоречивыми желаниями. С одной стороны, ей очень хотелось поблагодарить Поттера за то, что тот вступился за нее и даже бросил Малфою вызов. Кроме того, девочка никак не может отделаться от ощущения, что с Гарри и Лиз что-то не так, а еще ей не нравится то, что эта безродная непонятная девчонка постоянно рядом с Поттером. Вот не нравится, и все тут. Конечно, Дафна уже благодарила его, но не могла остаться с ним наедине. Гарри последнее время сильно чем-то занят, но этого, по ее мнению, мало. С другой стороны был приказ отца. Отец приказал любой ценой сблизиться с Поттером и заполучить его в свои сети, сделать все, что ему угодно, но привести этого мальчишку в род Гринграсс. Раз уж не вышло с Малфоями, сделай так, чтобы Поттер стал Гринграссом, снова услышала она голос отца из письма. «Мне плевать, как ты это сделаешь, если ценой станет твоя свобода, невелика потеря. Ты уже разочаровала меня, Дафна. Это твой последний шанс». И девочка боялась выдать себя. Она не хотела причинять неприятности своему близкому другу, но все равно боялась. Складом ума и характером Поттер очень похож на ее прадедушку и главу рода, пожалуй, единственного родственника, который хоть немного интересовался судьбой внучатой племянницы, но поддерживал цели отца. Лорд Чарльз Гринграсс точно так же не прощал даже намека на покушение или предательство и, наверное, именно поэтому дожил до 98 лет, пережил две магические войны и террор Волдеморта, сохранил род Гринграсс нейтральным и грозил прожить еще полвека. Дафна боялась, что Гарри как-то выяснит о приказе отца и перестанет с ней общаться, отвергнет ее. Хотя, может ли этот человек называться ее отцом, девочка почувствовала прилив печали. Она завидовала тем же Гриффиндорцам, ведь у них нормальные семьи, к ним не относятся, как к куску мяса, как к залогу, как к подстилке, которую можно отдать или швырнуть в койку какому-нибудь старику ради выгодной сделки. И не только она, многие дочери аристократических семей и даже некоторые сыновья переживают те же проблемы. На всем факультете, пожалуй, только у Поттера хорошая семья, которая заботится в первую очередь о мальчике. И то эта семья не родная, хотя Гарри упорно называет приемных родителей отцом и мамой. Что же делать? Сорвался с губ девочки тихий шепот. Юная леди в смятении услышала Дафна голос впереди и вздрогнула. Вместо старика Грига на портрете, охраняющим вход в покой Поттера, был совершенно другой человек. С ней говорил уверенный в себе зрелый мужчина на вид лет 50, если отбросить седую бороду и лысую, как колено, голову. Однако его глаза были старыми и мудрыми, но прохладными, и изучали ее с профессиональным любопытством ученого. Гринграсс внимательнее посмотрела на собеседника и отметила старинную одежду вроде той, что была у основателя, а это было без малого 900 лет назад. Взгляд девочки приковал серебряный медальон с гравировкой змеи с изумрудами вместо глаза. Потом она разглядела очертания Хогвартса на заднем плане. Осознание вспыхнуло ярко, словно свеча в темной комнате. Салазар Слизерин, благоговейный шепот сорвался с губ Дафны. «О, так ты меня узнала», губы мужчины дрогнули в намеке на улыбку. «Ты из рода Гринграсс, если не ошибаюсь». «Да, лорд Слизерин». «Не бойся меня, я всего лишь портрет и ничего не могу сделать», — хмыкнул Слизерин. «Может, я чем-то могу помочь студентке моего факультета? Я могу дать совет или научить тебя чему-нибудь, если хочешь». «Портреты помнят все, что помнит изображенный на них маг до момента создания. Какой вам от этого прок?» — взыграла в девочке природная подозрительность. «Мне скучно», — просто ответил Слизерин. «Когда станешь портретом и протянешь 842 года, ты меня поймешь. Так чем же я могу помочь? Если не хочешь, не надо, я не стану навязываться». Дафна задумалась. Девочка хотела задать основателю тысячу вопросов, но ей почему-то овладела робость, и она озвучила ту просьбу, на которую была морально готова. «Пожалуйста, позвольте мне пройти». «Вот как?» Загадочный прищур. «Ты уверена, что хочешь войти туда?» «Храбрый ребенок. Думаю, если бы знала, кто там обитает, то давно сбежала бы. Или нет? Вы о чем?» подобралась Гринграсс. Она уже который месяц бьется над загадкой по имени Гарри Поттер, но все было тщетно. А Салазар Слизерин, похоже, раскусил мальчика и знает о нем то, чего не знает девочка. Так неинтересно. Мне любопытно, что произойдет. Ты сама узнаешь или он тебе расскажет. Неважно, кто кем является, маглорожденным, полукровкой или чистокровным. Неважно, кем он является. Важно лишь то, что он может и чего не может, а человек – это не расовая принадлежность, юная леди. Человек – это состояние души. Запомни это хорошенько, юная леди, и вспомни перед тем, как кого-то судить. Но разве вы не ненавидели маглорожденных? Ненавидел, Салазара даже перекосило. Что за чушь? Хотя я и редко показываюсь из своих покоев, таково ограничение директоров Хогвартса, но слухи до меня доходили, гнусные слухи. Тебе я скажу, как говорил многим до тебя, я лишь выступал за то, чтобы разделять студентов в группы по силе и обучать по своим программам, и так вышло, что маглорожденные в большинстве своем оказались слабыми, и я не ссорился с Годриком по этому поводу. А по какому? Похлопала глазками девочка, причем сделала это так мило, что даже видавшего виды Слизерина немного пробила на откровенность. Она была чертовски красивой, глаза портрета подернулись дымкой ностальгии, но потом взгляд охладел и вернулся в норму. «Так, забудь, поняла, вот этого я никому не говорил, забудь. Получается, Годрик отбил у вас девушку», — хихикнула Гринграсс, чувствуя, как спадает напряжение. Как он любил говорить, от перестановки слагаемых драка не отменяется, в глазах Слизерина промелькнуло самодовольство. «Ладно, но чтоб ни одна душа живая или мертвая, поняла, а я тебя пропущу, поняла». Девочка вошла в гости к Гарри в приподнятом настроении. Кое-какие факты из жизни основателей заставили ее задуматься и отвлечься от своих проблем, а сделав несколько шагов, девочка поняла, Салазар затеял спектакль с неизвестной женщиной лишь за тем, чтобы ее слегка развеселить. Ради чего? Развеять собственную скуку, наверное. «Привет, Гарри», – осторожно окликнула девочка. На ее оклик невесть откуда хозяйской походкой вышел граф. Фамильяр подошел к ней и деловито обнюхал, но в карманах девочки не было ничего вкусненького, а ее саму, как и других двуногих существ в странной, съемной и совсем невкусной шкуре, хозяин есть запретил. Дафна пожала плечами и села на диванчик. Гарри собирался отправиться сюда сразу же после того, как разберется со своими делами, и если он не пришел спустя полчаса, нужно просто подождать. Спустя 2-3 минуты портрет отъехал в сторону, и в комнату вошли Гарри и Лис. Они о чем-то переговаривались, и Гринграсс, прислушавшись, поняла о чем. Поттер и Винтер обсуждали последствия этой мелкой возни, воспринятой, как дуэли. «Я понимаю, мальчишка Малфой, но к чему было вызывать Уизли?» – удивлялась Элизабет. «Неужели вы не могли им, как обычно, рожи начистить? Сначала выдержи полчаса мозгового штурма пополам с каверзными вопросами от загадочного и слишком уж доброго старичка с нечеловеческой ориентацией, а потом уже осуждай меня», — отрезал Гарри, выдохнув, произнес совсем другим, немного виноватым тоном. «Они просто попались под горячую руку. Я был зол и непозволительно сорвался. И хватит тут всякими плохими словечками сыпать. Ты выставляешь себя невоспитанной крестьянской девкой перед Дафной. О, Дафна, привет!» Лис слегка смутилась и бросила на стол тяжелый, глухо звякнувший мешочек размером чуть поменьше человеческой головы. «Я это...» «Нет, все в порядке», тут же заверила Гринграсс. Она уже привыкла, от Поттера порой такое услышишь, что уши в трубочке сворачиваются, хорошо еще, что очень редко, и покосилась на мешочек. «Золото», мимолетно задумалась девочка. «Неужели Поттер поставил на себя?» «Нет, так не делается». «Выходит, это Лис поставила на Поттера». «Гарри, я хотела поговорить наедине». «Лис, возьми это и посмотри, не накололи ли меня близнецы Уизли с процентом». Гарри вытащил из-под мантии еще один мешочек, раза в два меньше, и отдал Винтер. Элизабет многозначительно взглянула на вторично смутившуюся девочку и, хихикнув, упорхнула в свою комнату. Наглый граф улегся на диван так, что мальчик был вынужден пересесть почти вплотную к девочке. Дафна смутилась и опустила взгляд, наблюдая за тем, как пальцы Гарри гладят и чешут черную, с едва заметным пятнистым узором, шкуру огромного кота. «Гарри, я спасибо тебе», – прошептала Дафна. «Я не представляю, что было бы, не вмешайся ты. Не благодари, я это сделал потому, что захотел». Гринграсс украдкой взглянула на мальчика и улыбнулась, Щеки Поттера слегка порозовели. Захотел чего? Захотела спросить девочка, но сдержалась. «Ты сделал это ради меня?» — сорвалось с губ Дафны прежде, чем она подумала. «Да, ты мой друг и ты мне нравишься, и я не собираюсь отдавать тебя кому-то вроде Малфоя. Утрутся, а если не утрутся, я помогу». Дафна замерла. Такого она не ожидала услышать даже в самых смелых и постыдных мечтах. Гарри всегда хватало мужества говорить прямо то, о чем он думал, что его беспокоило. «Я и правда тебе нравлюсь?» «Конечно», — мальчик повернулся и сел лицом к ней. Граф недовольно мявкнул. Ему не нравилось, когда голову вот так бесцеремонно стряхивали с таких удобных коленей хозяина, но мнение фамильера никого не интересовало. Дафна повернулась к нему и охнула, утонув в теплых изумрудных глаза. Теплая шершавая ладонь нежно, хотя и слегка неуверенно, коснулась ее щеки. Девочка невольно вздрогнула. Поттер постарался, чтобы его помрачневшее настроение не вышло за пределы разума. Такое поведение означает страх перед физическим контактом, а такой страх порождает лишь одно – насилие. «Гарри, расскажи о себе». «Да, я знаю, ты уже рассказывал, но ведь у тебя есть секрет». «Да, открой его мне». Тонкие, хрупкие и нежные пальчики обвили его ладонь, свободно лежащую на коже дивана. Гарри чуть напрягся, но скорее из-за неожиданности и непривычного ощущения, тем более, что ему понравилось. «У меня много секретов», — улыбка. «Что ты хочешь узнать?» «Я кто ты на самом деле?» «Ты чего-то не договариваешь, я это чувствую. Расскажи мне, пожалуйста. Я хочу знать, кто мой друг и парень, который мне нравится». Дафна не верила, что сказала это, покраснела, но не отвела взгляда, мягко гладя тыл ладони мальчика подушечкой большого пальца и отмечая, что Гарри не привык к подобному. А еще ее признание потрясло Поттера так, что видно невооруженным глазом. Казалось, сейчас он откроется ей, но совершенно не вовремя взял себя в руки.